Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22-й год, 23-е число 7-го месяца. Суббота. 14:00. А в субботу мы готовились к отъезду и пытались использовать каждую минуту последнего дня дома, чтобы просто побыть друг с другом. Пусть мы не собирались теперь расставаться, и кубинское командование сочло работу Марии Пилар Родригес в Аламо выполненной, но впереди был долгий пятидневный путь через саванну с ночевками в кузове машины, а затем полная неопределенность и будущее. А сегодня мы никуда не торопились. У нас был целый день для двоих. Длинный солнечный день новой земли, странного мира, который раскрывает в людях все, что у них скрыто, хорошее и плохое. И, может быть, именно этот мир сделал мою так поздно пришедшую первую любовь такой яркой, сумасшедшей и бесконечной. Суверенная территория Техас. Город Аламо. 22-й год. 24-е число 7-го месяца. Воскресенье. 7:00. Конвой, шедший из Форт-Ли в Порт-Франко, охранялся конфедератами, но, к нашему сожалению, не ящерицами саванны Джеймса Фредерика, а незнакомой нам до этого времени командой под названием «Доджерс». Увертливые были оснащены и вооружены так же, как и ящерицы. Только вместо легкомысленных квадроциклов в передовом дозоре у них были два DPV, и было у них на один хамви с гранатометом больше. Сам конвой был большим, целых 15 грузовиков. Мы присоединились к нему на Пэренте, все вчетвером, догрузив машину еще дополнительным количеством патронов, из которых сразу 5 ящиков у нас купила охрана, внеся оплату в стоимость поездки, а остаток оплатив персональным чеком. Особых приключений от этой поездки мы не ожидали, учитывая количество охраны и множество вооруженных людей в самой колонии. Но осторожность никогда не повредит. Вообще, к концу 7-го месяца здешнего года, длящегося 440 дней, конвои начинали разрастаться. Понемногу приближался сезон дождей, когда почти любое движение между городами замирает. Раскисают дороги, их перерезают неожиданно возникшими реками, в океане и заливе бушуют редкие по силе штормы, и лишь местами исправно функционируют железные дороги, охватывающие пока ничтожную долю заселенной территории. И города, поселки, форты, фермы, деревни и все другие сообщества людей стремятся запастись всем необходимым на будущее, чтобы спокойно прожить почти 120 дней изоляции, домоседства и скуки. Впрочем, именно в этот период местная статистика фиксировала наибольшее количество зачатий. Старая шутка несла в себе лишь долю шутки. Ну, та самая, где говорится про сломанный телевизор. А еще, говорят, во время сезонов дождей прекрасно зарабатывали книготорговцы с видеопрокатчиками, как за весь год перед этим. Место в ордере нам досталось в самой середине, где приходилось глотать пыль, зато совсем не приходилось напрягаться в дороге. Поэтому все последующие 5 дней поездки для меня больше напоминали прогулку в авто с любимой девушкой, хоть и изрядно затянувшуюся и проходящую в антисанитарных условиях.